Женщина, между тем, быстро вскрыла пакет с одноразовым шприцем, набрала по очереди из двух ампул, держа готовый шприц одной рукой, другой перетянула жгут, ловко продезинфицировала место укола. Настя закрыла глаза. Ей было так плохо, что уже не было сил бояться. «Что это со мной сегодня?» — вяло удивилась она. Такой сильный приступ был у нее раньше только один раз. Тогда ее скорая увезла прямо с улицы. Прежде чем игла проникла в вену, она успела подумать: «Нет, это не может быть Гал. Ему нужна рукопись. А где я живу, он не знает. Или все-таки знает?» Поршень плавно пошел вниз. Женщина склонилась над Настей. Ее лицо было совсем близко. «Потерпи, миленькая», — прошептала брюнетка. «Через 5 минут будешь как новенькая». Она вытащила иглу из вены, аккуратно сложила шприц в надорванный пакет, сунула туда же пустые ампулы и положила все это в Настину сумочку. «Ты меня слышишь, рыжая? Я все тебе в сумочку положила. Если твой кавалер заметит след от укола, будет чем оправдаться. А то ты что-то подзадержалась в сортире, как бы он ни занервничал». «Спасибо вам». Настя явственно ощущала прилив сил. «Уже, пожалуй, можно встать. Мне с вами повезло. Если бы не вы, я бы тут свалилась», — благодарно сказала она. «Тебе не со мной повезло, а с начальником». «Поняла, рыжая?» — усмехнулась брюнетка. «Ну, я пошла». Стоя на улице, Гал увидел через стеклянные двери, как из зала ресторана вышла женщина, которая была с заказчиком, и скрылась в женском туалете. Через 2-3 минуты туда же зашла эффектная яркая брюнетка, до этого курившая в холле в компании рослого мужика. По мнению Галла, рожа у мужика была откровенно бандитская, поэтому и женщину в переливающемся платье он определил для себя как дешевую ресторанную шлюху. Брюнетка вышла из туалета первой и, подхватив бандитскую рожу под руку, направилась на улицу. Парочка остановилась неподалеку от Галла. Парень вульгарным жестом притиснул к себе женщину. «Ну что?» «Да, ничего. Не тот случай». «А что же она там долго делает?» «Да, сердечный приступ пережидает. Бредная такая, смотреть страшно. Ладно, еще не вечер. Ближе к ночи наша клиентура пойдет косяком. Между прочим, я сама сглупила. Могла бы сразу сообразить, что она не возьмет. Почему? А тот тип, с которым она пришла, это полковник Павлов из МВД. Мне его Ариф показывал». «Ну ты и дура!» — разозлился парень. «Какого же черта ты за ней поперлась? Ты хоть что-нибудь соображаешь?» «А что, по-твоему, полковники милиции со шлюхами не путаются?» — огрызнулась брюнетка. «Тоже мне идеал советской морали». «Так, значит, его фамилия Павлов. И даже полковник». «Учтем», — отметил про себя Гал. «Не еще какой-то Ариф. Это тоже учтем. Интересно, что эта девица ей предлагала. Наркотики? Вряд ли. Сбытчики стараются иметь дело только с проверенной клиентурой. Скорее всего, что-нибудь противозачаточное, презервативы или таблетки». Телефонный звонок раздался, едва Настя переступила порог квартиры. Звонил Гордеев, сильно встревоженный. «Как ты, деточка, оклемалась?» «Более или менее». Настя взяла аппарат и прошла с ним в кухню, плотно притворив за собой дверь. Она опасалась, что на лестнице возле квартиры могут оказаться любопытные уши. «Все сработало. Тебя провожали. Трудно пока сказать, кто это, сам или подручный, но до подъезда он тебя довел. Так что с этим порядок. Все идет по плану». Слава богу, не зря мучилась. «Теперь вот что, Анастасия. Одну я тебя на ночь не оставлю. Не хватало еще, чтобы тебя неотложка увезла. Возражений не принимаю, но имеешь право выбирать. кого к тебе прислать. — Не надо никого, Виктор Алексеевич. Обойдусь. — Ты плохо слышишь, Анастасия? — Я сказал, ты имеешь право выбирать, а не решать. — Решаю я. — Так кого? — А эту из ресторана нельзя? Она в Вену с первого раза попадает. — Эту нельзя, ее видели. — Может, Захарова? — Нет, только не Захарова. — Поспешно, даже чересчур поспешно, — ответила Настя. — Коротков тебя устроит? — Устроит. — Только жалко его дергать. У него страстный, но ограниченный во времени роман. Колобок, похоже, рассердился. — Знаешь что, дорогая, ты эту благотворительность прекрати. У меня романы нашего Тристана в одном пикантном месте уже сидят. Всех денег, как говорят, не заработаешь, всех женщин не перелюбишь, так что не валяй дурака. —